Глава 29. Цзюньбэй. Мато уговаривает меня немного отдохнуть, пока мы едем по пустыне. Я решаю ненадолго закрыть глаза, но тут же погружаюсь в сон и открываю их уже в полдень. Солнце высоко светит в безоблачном небе, а скалистые холмы на горизонте образуют узоры, которые кажутся все более знакомыми по мере приближения к энтропии. Поначалу нас окружает лишь бесплодная земля с камнями и жесткими коричневыми кустами, которые пробиваются сквозь песок. Но со временем то тут, то там появляются проблески цвета. Алая роза, ползущая по валуну, пучок ярко-желтой пшеницы. С каждым километром мы встречали все больше и больше мутировавших растений, превращающих пустыню в пестрое лоскутное одеяло. Их семена разнес ветер или птицы. А еще появляются черные перья с кобальтовым кончиком, которые скользят по земле и скапливаются вокруг камней. Мато сидит рядом, его маска почти прозрачна. А кровь Леобена украшает засохшими пятнами его руки. Наверное, он устал и, уверенно, все еще не пришел в себя после потери глаза, но не жалуется. Он не пытается меня разговорить, а молчание между нами скорее комфортное, чем неуютное. Мои мысли постоянно возвращаются к его словам о том дне, когда я стерла свои воспоминания и о 60 людях, погибших от моего кода. Он сказал, что я убила их. И от этой мысли меня пробирает озноб. Вот только вряд ли Мато лжет. Он единственный, кто знает, чем я занималась те 6 месяцев. Да, я убила охранников, когда убежала из лаборатории и причиняла им боль в детстве. Но это была самозащита. И это совершенно отличается от отправки 60 человек на верную смерть. Кем я стала, пока жила в пустыне с Мато? «Мы уже недалеко от города», — покосившись на меня, говорит он. «Через несколько минут доберемся до окраин». «Хорошо», — отвечаю я. Есть новости от людей Новак. Я опускаю солнцезащитный козырек, чтобы посмотреть на себя в зеркало. Но лучше бы я этого не делала. На коже пятна засохшей крови, волосы покрыты пылью, а на лбу красуется багровый синяк. Разговоры про нападение стихли, а на форумах небес об этом вообще ни слова. Видимо, они решили скрыть это. Я поднимаю козырек обратно. Но ведь должны были остаться выжившие. Кто-то же убежал оттуда. Нам же это удалось. Мато поджимает губы. Его левый глаз все так же закрыт под маской, но вокруг него расцветает синяк. «Да, но лишь потому, что Новак дала нам машину. И не забывай, что туда летели истребители. Может, Новак и удалось эвакуироваться, но остальные, скорее всего, погибли». Я закрываю глаза и откидываю голову на спинку сиденья. «Все, кого мы спасли от Картекса, остались на той базе. А вместе с ними сотни людей Новак. Наверняка кто-то из них выжил. Почему Дакс решился разбомбить базу, зная, что там Леобен?» «Как ты себя чувствуешь?» — спрашивает Мато. Я приподнимаю бровь. «Как я себя чувствую?» «Да, неврологически», — отвечает он. «Я посмотрел данные со спутников, и одичалых оказалось намного больше, чем я думал. Нам будет не так-то просто отправить код им всем. Это займет какое-то время». Мой желудок сжимается. Он прав. Для этого потребуется дробить разум и использовать имплант, вживленный мне в мозг, чтобы разделить на множество отдельных составляющих. Я могу взломать панели одичалых, подключившись к ним по беспроводной связи, но их слишком много, чтобы управляться с ними за раз. Так что это удастся только если я начну дробить разум. Вот только от этого имплант будет работать на износ. И именно поэтому я еще не попыталась этого сделать. Имплант — единственное, что удерживает Катарину в моем разуме, и единственное, что мешает нам уничтожить друг друга. А я не знаю, насколько он близок к разрушению, и повредит ли его хотя бы одно дробление. Но в то же время мне необходимо проверить панацею. В полчище одичалых лучшая возможность сделать это. Так что мне придется пойти на этот риск. «Какое шифрование ты используешь для передачи кода?» — интересуется Мато. «Я еще не решила, хочу ли вообще его шифровать?» Покосившись на него, отвечаю я. Мато предлагает отправить всем панацею, но не давать доступа к ее исходному алгоритму. Зашифрованный код позволит мне его контролировать после загрузки на панель. Это даст возможность людям изменять свой мозг, только если я это позволю, а также даст мне возможность делать это. И я не уверена, что чувствую по этому поводу. «Панацея слишком важна, чтобы рассылать ее просто так», — возражает Мато. «Картекс тут же завладеет кодом. Они воспользуются им против тебя и своих людей. Ты должна контролировать его». «Но это не просто мой код», — говорю я. «Панацея — неотрывная часть вакцины. По-моему, я не должна в одиночку контролировать что-то столь важное. Любой человек должен иметь доступ к алгоритму и изменять его по своему желанию. Так что вряд ли будет честно, если с помощью него я смогу воздействовать на их панели и их разум. «Я так не думаю», — отвечает он. «Картекс слишком сильно контролирует своих людей, но в таких местах, как энтропия, контроль слишком слабый. Генхакерам никогда не удавалось объединиться и сплотиться ради общего дела, поэтому они не смогли достичь чего-то большего. Кто-то должен направлять нас, принимать за нас трудные решения. И это должна быть ты». Я опускаю глаза. «Может и так, но я разрабатывала этот код, чтобы освободить людей, а не чтобы нацепить на них ошейники. И если я зашифрую панацею, то стану такой же, как Лаклан и Картекс. Мы должны предоставить людям возможность сделать свой собственный выбор». Мато фыркает. «Выбор? Что, по-твоему, люди сделают с панацеей? Что бы ты сделала с ней, если бы кто-то дал ее тебе несколько лет назад, когда ты жила в лаборатории?» Я снова поднимаю глаза и встречаюсь с ним взглядами. «Я точно знаю, что сделала бы в этом случае. Да, мне причиняли боль, но я пережила это и не собиралась позволять тяжелому детству сломить меня. Панацея дала бы мне шанс стать счастливой, стереть боль, которая разрасталась во мне. Именно поэтому я написала ее, чтобы излечиться от боли, злости и тех эмоций, которые настраивают нас против друг друга». «Не верю», — качая головой, говорит Мато. «Ты бы не пыталась стать счастливой. Да и никто другой. Не в этом мире. Особенно после вспышки вируса. Ты вышла из лаборатории сломленной и напуганной. И в первое время ты хотела лишь выяснить, как вернуться туда и помочь остальным сбежать. Но не смогла этого сделать. Ты боялась Лаклана. А еще вновь столкнуться с тем, что пережила. Ты погрузилась в работу над панацеей, чтобы найти способ побороть этот страх. И если бы тебе дали доступ к коду еще тогда в лаборатории, ты и другие ребята захотели бы воспользоваться им, чтобы улучшить свои навыки выживания, обмана, а может даже убийства. Появись у тебя возможность изменить свои инстинкты, ты бы не стала счастливее. Ты бы обозлилась еще сильнее. Панацея — это не лекарство от боли и гнева, Зюньбэй. Это лекарство от бессилия». Я нервно ерзаю на кресле, глядя на него. Мне не приходило в голову посмотреть на это с такой стороны. Но Мато прав. Все свое детство я превращала собственный гнев в клинок, который оттачивала каждый день, проведенный в заперти. Так что появись у меня панацея, я бы постаралась набраться сил, чтобы убить Лаклана и всех, кто причинял нам боль. И от понимания этого мне становится не по себе. Откинувшись на спинку сиденья, я закрываю рот рукой. Вот что не давало мне покоя в отношении тех месяцев, что стерлись из моей памяти. Почему я так и не попыталась вернуться, чтобы спасти остальных? Видимо, я не сделала это потому, что слишком боялась этого. Вот почему я бросила все силы на то, чтобы стать сильнее и жестче. И, возможно, весь остальной мир поступит так же, получив такую возможность. Проклятье! Упираясь руками в приборную панель, выдыхаю я. Что, черт побери, я наделала? «Ты сотворила чудо», — говорит Мато. «И не можешь оставить его без контроля». «Это твой код, Цзюньбэй. Так что убедись, что им воспользуются так, как ты этого хотела». В голове поднимается ураган мыслей. Я не желаю быть похожей на Лаклана, но в то же время не хочу давать миру новое оружие. Что если благодаря ему люди превратятся в холодных, бессердечных монстров? Что если руководство Картекса воспользуется им против мирных жителей бункеров, чтобы сделать их более послушными? Я не для этого писала код, это неправильно. «Именно ты должна владеть этим кодом», продолжает Мато, протягивая руку через сиденье, чтобы сжать мою ладонь. «Этот мир должен стать твоим, и живущие в нем люди тоже». Дорога огибает каменистый, заросший кустарником холм. Мы приближаемся к энтропии, а я все еще не могу успокоить бушующие мысли. Я никогда не сомневалась в панацее и в том, стоит ли отдавать ее людям. Может, Лаклан был прав? Может, мы должны исправить вакцину и навсегда стереть панацею с панелей? Может, мир еще не готов к такому дару? Я не знаю, как быть, Мато. Дрожащим голосом признаюсь я. Я начинаю сомневаться. Хорошая ли эта идея? Это отличная идея. Он смотрит на меня. И единственный способ уничтожить Картекс. Так ли это? Думаешь, если мы исправим вакцину, они откроют бункер и все закончится? Ты сама-то в это веришь? Спрашивает он. Они слишком долго удерживали власть, чтобы сейчас от нее отказаться. Даже если они откроют бункеры, то все равно сохранят контроль над миром. А мы не можем этого допустить. Они считают людей своей собственностью. Они создали нас как инструменты. Уверен, если контроль получишь ты, мир станет намного лучше. Я хмурюсь. Они создали тебя? Я думала, ты вырос в энтропии. Он кивает. Так и было. Все время забываю, что ты не помнишь, как я тебе рассказывал это раньше. Я вырос в Энтропии, но родился в одной из баз Картекса. Если это можно назвать рождением. За несколько лет до проекта Заратустра они разрабатывали новую программу под названием «Близнецы». Ученым не везло с разработкой вакцины, и они впали в отчаяние. Поэтому руководители Картекса приказали им определить гены, которые, по их мнению, помогут создать отличных кодировщиков, решив, что раз их ученые не могут совладать вирусом, то для этого нужен кто-то, способный на это. «Ничего себе!» — восклицаю я. «Генетика и интеллект не взаимосвязаны напрямую. Еще недолго до создания гентеха люди пытались сделать своих детей умнее, влияя на их ДНК. А как только появились панели, по всему миру возникло множество незаконно измененных детей. Но результаты оказались не очень хорошими. На большинство из них это никак не повлияло, а те, чей интеллект оказался выше, не всегда использовали его во благо. Некоторые вовсе злились на родителей за подобные изменения и отказывались использовать силу своего разума, желая идти по собственному пути, а не тому, что выбрали за них. То есть Картекс создал сверхумных людей? Не совсем, — поправляет Мато. Они хотели чего-то большего, поэтому создали эмбрионы с измененными генами, которые, по их мнению, стали бы хорошими кодировщиками, после чего использовали эти эмбрионы, чтобы создать второе поколение. Я моргаю. Как если бы умные дети, которых они создали, выросли и создали друг с другом еще более умных людей? Вот именно, подтверждает мою догадку Мато. А затем они сделали это еще раз. На создание каждого поколения у них уходило всего несколько недель. Но если бы это происходило в естественной среде, на это потребовались бы десятилетия. Но для подобного эксперимента им потребовалось огромное количество эмбрионов. Скорее всего, несколько тысяч. Ведь им предстояло отследить все спонтанные мутации и оценить результаты. Трудно отследить изменения генов с помощью алгоритмов, а в природе все происходит намного искуснее. Так что они просто создавали все новые поколения. От этих слов по спине расползается озноб. И сколько же они создали? 30. Пока не создали меня, говорит Мато. Я откидываю голову назад, стараясь сдержать тошноту. Боже, это же века эволюции. Тысячи лет. «Да», — соглашается он. «Не знаю, сколько создали детей по всему миру, но в центральном штабе Картекса эксперимент закончился на двоих». «Двоих?» Я приподнимаю бровь, но тут в голове всплывает воспоминание о стычке в лаборатории, и меня осеняет. «Тебя и Дакса!» — Мато опускает глаза. «Да, меня и Дакса. Он мой... Ну, его сложно назвать моим братом, но именно им я его считаю». Хотя, скорее, он единственный представитель моего вида. Регина вытащила меня из лаборатории и отправила в Энтропию, но ей не удалось добраться до него. Его вырастили в штабе Картекса, и он начал кодировать, как только научился читать. Мы общались с самого детства, и он помогал мне скрываться от них. И я вернулся к ним лишь при условии, что его отпустят. Мы не очень близки, но были похожи. Так что мне показалось, что нас никто не сможет понять, пока я не встретил тебя. Ничего себе. Повторяю я. То есть сейчас Картексом руководит тот, кого они создали сами? В мире мало людей, которые понимают Картекс, ну, так же хорошо, как он. И Дакс делает все возможное, чтобы сохранить его структуру. Но при этом не любит его руководство. Думаю, ему бы хотелось увидеть их смерть так же сильно, как и тебе. Поэтому, мне кажется, стоит ему увидеть, что панацея работает. Он присоединится к нам. Он сжимает мою руку. Мы сможем создать новый мир, не прибегая к войне. И это случится сегодня. Грузовик въезжает на вершину холма, и Мато сбавляет скорость, когда перед нами появляется город. Полуденное солнце отражается от окон домов, заполнивших склоны гор. Фермерские поля усыпаны перьями и испещрены воронками после атаки Картекса. Граница остротрава, словно сверкающая река, опоясывает город. Вокруг нее темнеет извивающаяся полоса из людей. Но это не просто толпа одичалых, это настоящее полчище. «Готова опробовать свой код?» — спрашивает Мато. «Ты можешь исцелить этих людей и остановить войну, просто ради эксперимента». «Тебе не обязательно все решать прямо сейчас». Я сглатываю, чувствуя тепло его руки в своей, пока смотрю на множество тел вдалеке. Их там тысячи. И их разум пострадал из-за меня. Так что будет правильно, если я хотя бы попытаюсь исцелить их. «Да, я готова». Я закрываю глаза и, вызвав интерфейс манжеты, запускаю программу шифрования, чтобы пропустить через нее панацею. Мато прав. Слишком опасно отправлять открытый код. Нельзя позволять Картаксу завладеть им. Но я не уверена, что хочу спрятать его от всего мира. Не знаю, готова ли к такой ответственности. И правильно ли это? Да мне и не обязательно решать все прямо сейчас. В данный момент нужно сосредоточиться на одичалах. Чтобы загрузить им код, необходимо сначала взломать их панели, а затем установить его. Я могу сделать это с небольшой группой людей, но их собралось слишком много. Так что придется объехать город по кругу, постепенно взламывая панели всех одичалых. «Я выставил маршрут», — говорит Мато, не выпуская моей руки. «Давай сделаем это вместе. Я разделю разум вместе с тобой, чтобы помочь разослать код». «Разделишь? Вместе со мной? Я не знаю, как это сделать». Он смеется, а на его маске вспыхивают символы. «Доверься мне. Мы уже делали так раньше. К тому же мы оба сейчас не в лучшей форме и не должны справляться с этим в одиночку». «Хорошо», — осторожно говорю я. Грузовик сворачивает на восток, не доезжая несколько десятков метров до полчища, чтобы обогнуть одичалых. Я вновь вызываю интерфейс манжеты и подключаюсь к маске Мато, а затем передаю ему зашифрованный файл панацеи. Продумывая, как буду взламывать панели одичалых, я посылаю к ним импульс. Имплант работает на износ, но все еще держится. Когда я сосредотачиваюсь и делю свой разум. А через мгновение чувствую, что Мато делает то же самое. Что-то поднимается внутри от этого ощущения. Привитый и отработанный инстинкт, который срабатывает, несмотря на отсутствие воспоминаний. То, как ощущается рука Мато в моей, звук его голоса, его присутствие рядом, то, как он смотрит на меня. Все это взывает к моей темной скрытой сути, которая не уверена, но быстро разрастается внутри, пока у меня не перехватывает дыхание. Я доверяю ему, знаю его. Все, что, как мне казалось, я потеряла за те полгода, проведенные с ним вместе, осталось внутри. Просто мне не хватает воспоминаний, чтобы связать все вместе. Будто я позабыла слова песни, написанной нами. Но в голове все еще звучит ее мелодия. И сейчас меня наполняет уверенность Мато в том, что мне по силам сделать это и самой. Но ему хочется сделать это вместе. И сейчас я уже не знаю, почему последние несколько часов сомневалась в себе. Я чувствую свое могущество, что способна на все, что должна сделать все. Я поворачиваюсь к обезумевшей, кишащей толпе и снова дроблю свой разум, пока заготовленный мной алгоритм взламывает панели одичалых, отправляя им панацею. Грузовик мчится вдоль границы города и собравшиеся полчища. А код проникает на их панели, пока мы вновь не возвращаемся на дорогу, по которой приехали сюда. Тормоза скрипят, когда мы останавливаемся, а я вновь сливаю свой разум воедино и стараюсь перевести дыхание. Перед глазами все расплывается, но мне хочется смеяться. Мы с Мато сейчас совершили то, что находится за пределами человеческого разума. Он сжимает мою руку, и я смотрю на него, пока внутри бушует вихрь эмоций, удивление, восторг, волнение и отголоски чего-то более глубокого. Я не знаю его так же хорошо, как он меня, но, думаю, мне бы хотелось его узнать. Мато пугает меня, но мой страх вызван не тем, что он может причинить мне боль, а тем, куда он заведет меня, если я последую за ним, и тем, кем могу стать. Рядом с ним я чувствую себя настолько сильной, что это опьяняет. И теперь мне уже не кажется такой ужасной идеей отправить панацею на все панели на Земле. Наверное, только вместе с Мато я смогу построить новый мир, о котором мечтала. «Сколько времени потребуется, чтобы код заработал?» — спрашивает он. «Немного». Глядя на полчища, отвечаю я. Их поведение уже меняется, а рычание стихает. Но еще непонятно, сработала ли панацея. До нас доносится тихий гул, и я резко поднимаю глаза к небу и маленькому беспилотнику. «Кто-то следит за нами», — говорю я. «Похоже, он из Картекса». Мато выпрямляется, а его маска темнеет. «У него нет ракет. Он просто записывает происходящее. Думаю, его отправили сюда, чтобы показать мирным жителям в бункерах, насколько здесь плохо». «Ха, пусть смотрят». Я распахиваю дверь грузовика. «Что ты делаешь?» Удивленно уставившись на меня, вскрикивает Мато. Но я не отвечаю ему, а просто вылезаю из грузовика и направляюсь к полчищу.